Кейзи сообщил, что вы раскрыли это дело. Да, вам лучше начать говорить. Он кивнул двум копам. Окей, ребят, подождите пока там у входа. Когда они вышли, он сел напротив меня. Так вы знаете, кто убил Бретта? Да, знаю. И хочу сделать заявление. Можешь сесть и все записать. Бросил Редферн Саммерсу. Саммерс уселся в кресло и достал записную книжку. «Начинай», — сказал он. «Это случилось 2 года назад. Вы помните Бейлисов? Верн был убит, а Альма сумела скрыться. Она исчезла, и ее не сумели найти. Год спустя отыскался ее след, и за ней началась охота. По дороге в Голливуд Альма посадила в свою машину девушку по имени Веда Рекс. Альма решила, что ехать с другой девушкой безопаснее, чем одной, поскольку полиция разыскивала одну девушку. Пока они ехали вместе, Альма расспросила Веду о ее жизни. Затем ей пришла в голову блестящая мысль. Она прикончила Веду, обменялась с ней одеждой, выскочила из машины на ходу, и та врезалась в дерево, отчего загорелась. Этого и добивалась Альма. Агент полиции, нашедший машину и труп, очень хотел получить вознаграждение. Он знал, что в машине ехали две девушки. Об этом ему сообщил шериф Галлана. Но они промолчали об этом, поделив вознаграждение. Веду захоронили как Альму, а Альма под именем Веда Рекс начала новую жизнь. Редферн закурил сигарету. «Записали?» — спросил он Саммерса. «Да-да. Продолжайте. Если вам что-нибудь известно о Бейлисах, то вы знаете, что Альма безумно любила своего мужа. Он подарил ей золотую пудреницу, с которой она не хотела расстаться. Вы можете взглянуть на нее. Она лежит в ее чемодане». Саммерс вышел и вернулся с чемоданом. Я опасался, что они больше заинтересуются шуршиками, чем пудреницей. «Взгляните сюда», — промолвил я, раскрывая пудреницу. «Вы видите здесь фото Альмы и Верна. А поперек фото надпись «Альме» от Верна. Жена — лучший друг человека». Если вы внимательно присмотритесь к фото, то увидите, что здесь изображена девушка, которая называла себя Ведой Рекс. Редферн взял пудреницу и внимательно осмотрел ее, а затем с усмешкой сунул в карман. «Продолжайте, продолжайте». Альма не могла расстаться с пудреницей, хотя и понимала, как это опасно для нее. Я рассказал им о том, как она ходила во сне, как она взяла кинжал Челлини и оставила в сейфе пудреницу, как Бойд подкупил Гормана и оставил кинжал у себя, как Горман пришел ко мне с предложением добыть пудреницу из сейфа Бретта. Ни Горман, ни Бойд не знали, как была важна пудреница для Веды. Они думали, что пудреница может помочь Бретту найти похитителя кинжала. Веда знала гораздо больше их, эта пудреница раскрыла бы ее до конца. Не забывайте, что ее разыскивали за убийство. Я продолжал рассказывать, как я взялся за изъятие пудреницы из сейфа Бретта и как я спрятал ее в надежное место, надеясь получить за нее хорошие деньги. Рассказал, как Веда пришла в отчаяние, а затем убежала вместе со мной. Я показал Редферну визитную карточку Бретта. Пока мы скрывались, я показал эту карточку Веде. И она поняла, что Бретт успел разглядеть ее пудреницу. Я не знал, как это получилось, но, видимо, Бретт обнаружил пудреницу в том месте, где я ее спрятал. После он возвратил ее на место, надеясь продолжить расследование. Веда поняла, что Бретта необходимо прикончить, иначе он раскроет всю ее подноготную. Я сам дал ей алиби, заперев в доме Кейзи и оставив ее под присмотром сторожа. Но она сумела уговорить этого сторожа, Джо, и проследовала за мной к дому Бретта. Ей удалось пробраться к нему и взять его пистолет. Брэд знал ее и мог подумать, что она переменила решение и решила стать его любовницей. Во всяком случае, Брэд застрелила его.